Глава 12, в которой разбойники наконец-то получают по заслугам. Через несколько минут все было готово. Прутик, Чижик, Настенька и Бабучила сидели на чердаке школы волшебников. «Ничего, пусть немного посидят в темноте», — сказал Дырка, позвякивая ключами. «Подумают, может быть, тоже захотят стать разбойниками, как все остальные порядочные люди». Разбойники постучали в старинную дверь подземелья. «Эй, Карандаш!» — позвал Дырка в замочную скважину. «Мы заперли всех детей на чердаке! Они сидят голодненькие! Голодненькие! Там пауки, там страшно!» «Они плачут горькими слезами, и никто не рисует им кофе, какао, пирожные, куриные котлетки!» «Пустите меня к ним!» — закричал художник. «Пустите скорей!» Чуть не упали от смеха оба разбойника. Какой шутник! Он смешил. Мы тебя выпустим, а ты овчарку, да? И, наверное, долго потешались бы они над своим пленником, если бы вдруг из леса не выбежал Самоделкин. «Где малыши?» — закричал Самоделкин. «Где Карандаш? Я никого не встретил!» «Самоделкин, берегись, это разбойники!» — закричали ребята своему учителю. Железный человечек вздрогнул. Он поглядел в ту сторону, откуда раздался крик, и увидел печальные мордашки своих ребят за маленьким окном на чердаке школы. Разбойники бросились на Самоделкина! «Ах так!» — зазвенел Самоделкин. Он узнал разбойников. Он разбежался, подпрыгнул и стукнул Бульбуля железной головой в живот. Бульбуль грохнулся на землю и задрыгал от боли ногами. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» – закричал Бульбуль. «Больно же!» А железный человечек снова подпрыгнул на своих пружинках и шмякнул Дырку железной головой в нос. «Помогите!» Вопили разбойники, удирая. «Караул! Караул! Мы больше не будем!» Больше всего на свете разбойники боялись Самоделкина. Он единственный, кто не боялся пиратов, ведь он был железный и не страшился их пистолетов и разбойничьих ножей. А через мгновение от разбойников не осталось и следа. Они удирали быстрее ветра, унося ноги как можно дальше от школы волшебников. Затем отважный Самоделкин бросился к железной двери, достал инструменты, и через минуту вход был свободен. Он кинулся вниз по лестнице и вывел на солнечный свет своего друга Карандаша. А еще через минуту освободил и ребят. Во дворе школы стояли Прутик, Чижик, Бабучила и Настенька. Ребята дружно смеялись над разбойниками, которые так смешно удирали от Самоделкина. «Мы больше никогда не расстанемся», — обнимая ребят, пообещал художник. «Ведь так важно знать, что у тебя есть друзья», — сказал Самоделкин. «А дороже дружбы нет ничего на свете».